Глава 238. Интеграция нервов. Часть 1. Хан Сяо помнил о Киберлосе еще с прошлой жизни. Высокопоставленный исследователь организации, ученый-фанатик, известный игрокам тем, что он являлся ответственным за исследование, превратившее Аврору в Аврора Джем. Для него в жизни не было ничего важнее и ценнее экспериментов, поэтому он мог предать любую организацию без каких-либо колебаний ради экспериментов. Хан Сяо был более чем уверен, что если он прекратит Киберлосу, он пойдет на компромисс ради своей жизни, если никто не будет их видеть. Однако возникла небольшая проблема. Штаб-квартира была огромной, и Хан Сяо понятия не имел, где сейчас находится Киберлос. Пока он размышлял над этой проблемой, рядом с ним проходил игрок с парящим над головой ником, поэтому у Хан Сяо возникла идея. «В подземном штабе тоже есть игроки. Я могу попробовать их использовать». Электролюкс, как обычно, шел на свое ежедневное тренировочное задание. Внезапно перед ним появился солдат организации и остановил его. Солдат выглядел крайне свирепо, но дружелюбно улыбался. Невезучий человек, которого заменил Хан Сяо, выглядел слишком грубым. Электролюкс вздрогнул и спросил. «Что? Что тебе нужно?» Хан Сяо дружелюбно рассмеялся, отчего по спине электролюкса прошел озноб. Выдержав паузу, охранник заговорил. «Привет! Можешь мне помочь в одном вопросе?» Пока он говорил, он составил задачу и выдал ее. Требованием миссии было найти местоположение Киберлоса. В предисловии к миссии он написал, что ему нужно срочно найти его и доложить о выполнении задания. Поскольку игроки обычно не сомневаются в введении к миссии, у них не возникает никаких подозрений. Электролюкс был приятно удивлен. Это был первый раз, когда Нип подошел к нему и сам выдал миссию. Кроме того, награда была довольно хорошей, поэтому он был легко искушен. Найти Киберлоса было очень легко. Он мог находиться только в лаборатории. «Хорошо, я очень скоро вернусь». Электролюкс ушел, чтобы подтвердить свою догадку. Вскоре после этого Электролюкс вернулся и доложил Хан Сяо, что Киберлос просматривает документы на лабораторном этаже. Глаза Хан Сяо дернулись. Он выдал еще одну миссию Электролюксу, чтобы тот достал для него карту штаба. Ему было трудно приобрести такую вещь, но игрокам в штабе было легко. Электролюкс, ничего не подозревая, передал Хан Сяо карту, которая у него была с собой. Хан Сяо детально изучил ее и кивнул. Он уже спланировал следующий шаг. Лабораторный этаж занимал очень большую площадь. Хан Сяо зашел в комнату отдыха исследователей, используя составные лезвия с магнитной цепью, временно заблокировав камеру в углу. Силой открыл ящик с униформой, достал несколько белых халатов и масок, замаскировался под исследователя и смело пошел по коридору. Киберлос находился в большой экспериментальной лаборатории, приказывая другим проверять улучшения группы суперсолдат, пока сам просматривал данные на компьютере. Видя, что там было много людей, Хан Сяо одел маску, осторожно подошел к Киберлосу, достал простой детектор и грубо просканировал его тело. Как и ожидалось, на нем не было никаких жучков. Киберлос проводил большую часть своего времени в штаб-квартире, поэтому он не слишком осторожничал, и возле него не было никаких охранников. Хан Сяо подошел к столу, повернулся спиной к Киберлосу, ведя себя так, будто искал какие-то данные. Он согнул палец. Из его рукава вылетело лезвие, и, пролетев близко к земле, влетело под халат Киберлоса. Киберлос почувствовал что-то холодное у своей груди. Он торопливо протянул руки к груди и почувствовал кусок тонкого металла. Шокированный, он сразу захотел расстегнуть халат, чтобы проверить. Именно в этот момент он услышал чей-то шепот, несмотря на шумную обстановку. «Тихо. Не двигайся. Не кричи. Или этот кусок лезвия проткнет твое сердце. Действуй так, как будто ничего не случилось. И слушай мои приказы. Не будешь слушать – умрешь. Поднимешь тревогу – умрешь. Все понятно». Киберлос оглянулся по сторонам. Каждый был похож на врага. Он тихо ответил. «Хорошо. Только успокойся. Что тебе нужно от меня?» Он не осмеливался сопротивляться, потому что волновался за свою жизнь. «Выйди из лаборатории. Продолжай вести себя как обычно». «Хорошо. Только не надо меня убивать». Киберлос сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и громко сказал. «Продолжайте без меня. Мне нужно кое-что уладить». После того, как он закончил, он пошел к двери, не вызывая подозрений других исследователей. Хан Сяо ненадолго задержался в комнате, а затем последовал за Киберлосом. Двое шли по коридору. Киберлос заметил Хан Сяо позади себя. Он знал, что это был человек, который угрожал ему. Он оценил его взглядом и мягко спросил. «Что тебе нужно от меня?» «Отведи меня к центральному компьютеру. Мне нужен твой доступ. Не пытайся что-либо провернуть. Я могу проткнуть твое сердце за долю секунды. если почувствуешь что-то неладное». «Не буду», — ответил Киберлос, чувствуя холод на груди. Затем он успокоил свой разум и проложил путь. Он не был солдатом. Его жизнь была для него важнее всего. Он знал, что у него не было другого выбора, кроме как идти на компромисс. Поэтому он не хотел рисковать, вызывая тревогу. По дороге они встретили довольно много членов организации. И Киберлос действовал очень естественно, кивая как обычно. Хан Сяо следовал за ним. Другие не подозревали и думали, что это помощник Киберлоса. Выйдя в пустой коридор, Киберлос внимательно посмотрел на лицо Хан Сяо и внезапно тихо сказал: «Я смотрю, ты сделал операцию на лицо, Зера». Хан Сяо был шокирован. «Как он узнал, кто я?» «Чтобы поймать тебя, босс подготовил ловушку, из которой не выбраться. Бесчисленное количество исполнительных директоров находится в режиме ожидания, готовые действовать в любое время. И ты пришел, как и ожидалось». Выражение лица Хан Сяо немного изменилось в неверии. Босс устроил засаду и ждал его. А это значит, что он знал о его прибытии. «Как это возможно? Я никому не рассказывал о своем плане. Неужели у босса есть человек, способный предсказывать будущее? Значит ли это, что я уже попал в засаду?» Хан Сяо был озадачен, но быстро успокоился. Он заметил, что что-то не так. Если бы босс действительно знал, что Хан Сяо здесь, он не смог бы разгуливать по штабу так легко. Это означало, что у босса были ограниченные знания. И тот даже не знал, что Хан Сяо способен изменить свое лицо, что объясняет, почему не было никаких превентивных мер. Хан Сяо мгновенно подумал о бреше в обороне организации, и теперь был уверен, что это ловушка. Хотя у него было много вопросов, поскольку Киберлос упомянул этот вопрос. Хан Сяо понял, что тот имеет в виду. Хан Сяо подавил свое убийственное намерение и тихим голосом сказал: «Расскажи мне все, что ты знаешь, и я подумаю над тем, чтобы позволить тебе жить». Чувствуя холодный и пронзительный убийственный взгляд Хан Сяо, спина Киберлоса промокла от холодного пота. Он силой заставил себя успокоиться и сказал: «Это все предсказание, дитя судьбы». «Дитя судьбы?» Хан Сяо нахмурился. Он никогда не слышал о таком человеке в организации. «Дитя судьбы может предвидеть будущее. Возможно, он даже может изменить будущее. Мы сами не уверены. Он сказал, что ты сам придешь в нашу ловушку». Киберлос рассказал все с самого начала. О способности Дитя Судьбы, его предсказании, о Хан Сяо, планах босса и другие вещи. Ради спасения своей собственной жизни он рассказал все, что знал. «В организации есть кто-то с подобной способностью?» Хан Сяо был шокирован. В своей предыдущей жизни он никогда не слышал об этом человеке. Похоже, что это был самый глубокий секрет организации. Если Дитя Судьбы мог влиять на будущее, возможно ли, что мысль о спасении Авроры могла быть навязана ему? Внезапно он почувствовал сильное желание убить Дитя Судьбы. Разум был чьим-то дворцом. Любой был бы чрезвычайно взбешен, если бы на этот дворец напали. Было много людей с навыками, способными влиять на разум. Псионики, маги, эсперы. Во вселенной были даже похожие природные явления. Психическое течение, например, состояло из мыслей, излучающих волны, которые воздействовали на разум, путешествуя по вселенной, скрытой от глаз. Любая жизненная форма, оказывающаяся рядом, начинала слышать голоса из психического потока и таким образом подвергалась его влиянию. Однако, немного поразмыслив, Хан Сяо почувствовал, что это предположение было слишком невероятным, потому что он уже думал о спасении Авроры, когда впервые увидел Хиллу более года назад и проанализировал причины для этого, которые все были полезны для него самого. Он не чувствовал, что делал это под влиянием. Кроме того, спасение Авроры было не единственным мотивом для проникновения в штаб-квартиру организации. Должны быть ограничения у способности Дитя Судьбы, или, по крайней мере, его влияние должно было быть ограниченным. Однако он, как и предсказывал Дитя Судьбы, пришел в штаб-квартиру организации, отчего он чувствовал облегчение и беспокойство одновременно. Наконец он понял, как это ужасно, когда твой враг способен предсказать будущее. Внезапно он почувствовал боль босса. «Я заставил организацию так сильно пострадать. Босс, вероятно, хочет похоронить меня заживо». Из того, что рассказал Киберлос, Хан Сяо узнал, что в настоящий момент в штабе находится большое количество офицеров и солдат, ожидающих его прибытия и готовых устроить засаду. Он был в довольно тяжелом положении. Тем не менее, Хан Сяо также заметил огромное преимущество, которое у него было, а именно то, что босс знал только, что он придет, но не знал, когда он придет и какова его цель. «Кажется, у меня все еще есть преимущество, но я не могу больше затягивать. Нужно поскорее завершить задуманное и немедленно уйти». Если бы он смог завершить миссию и уйти, не поднимая тревогу, это был бы лучший результат. Кроме того, он сделал мысленную заметку о Дитя Судьбы.